Он поднялся и говорит, что не смей этого делать. Вот мы иногда отворачиваемся и говорим, что мы не рабы. Да, и здесь видим, что те, кто уверовал, они говорят, мы никогда не были рабами. Мы никогда не были рабами. Они заблуждаются в этом. Они заблуждаются в том, что они рабы греху. И Христос им об этом говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от греха. Свободными от того, чтобы делать грех. Но они переводят на плотское. И многие люди сегодня тоже переводят на плотское. Я не хочу подчиняться Богу, потому что Он меня ограничивает. Человек даже не вникает, во что Бог ограничивает. И что Бог делает для того, чтобы человеку было хорошо. И мы видим здесь вот спор. Спор уверовавших иудеев в том, что они свободные. Они действительно свободные. Свободные всегда были свободны, потому что они дети Авраама, потому что они сыны Бога. Но Христос подчеркивает и говорит им, друзья, посмотрите, я вам говорю истину, я вам говорю то, что сказал мне мой отец, а вы меня не слушаете. Вы не хотите меня слушать. Вы не хотите идти ко мне, вы не хотите узнать истину. И сегодня вопрос к нам. Мы хотим узнать истину. Мы хотим прийти ко Христу. Мы хотим исполнять Его волю или не хотим. Вопрос сегодня к нам. И Христос говорит вот в 43 стихе, «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Да, вот такую характеристику Христос дал народу Божьему, потому что они не принимали того, что Он говорил, не хотели слышать. В своем заблуждении они уже далеко ушли от Бога. И фактически Христос их здесь обвиняет и говорит – да ваш отец дьявол, а не Господь. Хотя они ему доказывали обратное, но Христос говорит, ваш отец дьявол, потому что он не творит правды Божией, потому что он никогда не говорил истину. Если мы с вами свою истину выдаем за истину, тогда беда нам. Истина только у Господа, а Господь есть истина. Христос говорит, что если вы пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и она сделает истина вас свободными. И сегодня вопрос к нам. Верим ли мы Христу? Верим ли мы тому, что Он говорит? Верим ли мы тому, что Он сделал на Голгофском кресте, придя на землю? Или нет? Или для нас Христос сегодня это вот что-то такое, пророк, хороший человек. Один человек мне говорил, что да, христианство это здорово, Христос был хорошим человеком в его понимании, хорошим человеком, и все, но никак не Богом, но никак не тем, кто говорил истину. А Христос говорил истину, потому что Он говорит, я и Отец одно, мы с Отцом вместе. И желание моего сердца, чтобы каждый из нас в этом дне задумался об этом. Для меня Христос истина. Для меня исполнение Слова и пребывание в Слове Христовом истина или нет. И пусть Господь благословит каждое сердце в сегодняшнем дне. Помните эти слова. Если мы слушаем Христа, то мы познаем истину, и мы желаем и стремимся ее узнать и быть свободными. А если не слушаем, тогда наш Отец дьявол. Все просто. И пусть Господь благословит в этом дне слушать Христа, идти за Ним, научаться Его Словом. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.